Глава 41. Добровольно. Аштира поднялась, глядя, как медленно, нехотя, сдвигается вверх тяжелая плита портокулисы. Она боялась предполагать, что ждет ее в том зале. Боялась и вместе с тем отчаянно надеялась. Вокруг возбужденно взрыкивала свора, чествовавшая победу своего вожака. Впереди девушка уже слышала голоса, приглушенные толщей камня. Брэмстон и Альяс окликнули ее, остановились рядом с оружием наготове. Следопыт вскинул скимитары, и Ануират угрожающе зарычали. Из-под плиты через узкий проход кто-то пробирался к ним навстречу. «Слава богам! Там живые! Живые! Не убивайте, пощадите!» Оружие никто не опустил. После встречи с тварями Сикаир ожидать можно было чего угодно. Аштира нахмурилась, прислушиваясь. Запыхавшись из-под порта кулисы, вылезли трое. Ремейская женщина и двое человеческих мужчин, изможденные в потрепанных темных одеяниях и кожаных доспехах, видавших лучшие дни. Затравленно озирались, не рискуя даже подняться на ноги. «Мы не будем сражаться с вами!» Наконец воскликнул один из мужчин. Женщина подняла дрожащую руку, указывая на Аштиру. «Ты... как он, наш спаситель, та же порода, тот же след». «И не только он», — выдохнул второй мужчина, качая головой. «Пощади, госпожа». Культистка прижала руки к груди, поднимаясь на колени. «Мы поможем вам, только выведите нас отсюда, умоляем. Можете убить, но только не здесь, не здесь». Все трое исступленно повторяли просьбу вывести их отсюда, не боясь, кажется, ни направленных на них клинков, ни рычания Ануират. Их собственное оружие так и не покинуло ножен. Портокулиса со скрежетом поднялась еще немного. «Остальные обезумели и нападут. Они жаждут получить сердце», — сообщил первый мужчина, подавшись вперед, не обращая внимания на то, что острие сабли Брэмстона уперлось ему в грудь. Альяс удерживал оба скимитара так, что готов был снести голову и женщине, и второму мужчине, если придется. «Они думают, что сердце выведет их. Или снова призовет ее, владычицу?» — подтвердила культистка, чей голос упал до шепота. В глазах Ремии, как и у ее спутников, плескался неприкрытый ужас. «Но портал закрыт, запечатан кровью и смертью. Владычица изгнана в свои чертоги. Пирамида пробудилась, похитив множество жизней. О, сколько мы видели непредназначенного для...» «Где ваш вожак?» — рявкнул Альяс, обрывая причитание. «Где предвестник?» Оттолкнув ближайшего культиста, он ринулся к портокулисе. Брэмстон успел остановить его, схватив за плечо. Кочевник выругался, но министрель лишь коротко покачал головой. Свора волновалась, взрыкивая и поскуливая. Их явно тянуло в зал. Лишь приказ Эмхет защищать Аштиру и остальных держал их. Нить, натянутая туго, как тетива, влекла жрицу туда же. «Кто еще выжил?» — жестко спросила Аштира, прежде чем культисты снова ударились в причитание. «Они пытали его, чтобы... Но он жив! Жив!» — затараторил один из мужчин, увидев, как девушка изменилась в лице. Никого уже не слушая, не думая об опасности, жрица устремилась вперед, скользнула под мучительно медленно поднимающуюся портокулису, упала, сбивая ладони в кровь. Ануират словно только того и ждали. Хлынули за ней темным потоком, скребя когтями по камню, плотно окружили ее смрадной, мохнатой массой, почти унося за собой. Аштира задыхалась, но упорно пробиралась дальше. Камень над головой скрежетал, словно сопротивляясь, но механизм древних тащил его все выше и выше. Когда первые псоглавые выкатились из прохода, под портокулисой уже почти можно было распрямиться. Мельком девушка успела увидеть огромный зал впереди, ярко озаренный, ослепительно-бирюзовый, как те, где она едва не погибла. Потолок, теряющийся в вышине, следы побоища, множество смердящих мертвых тел, не только людских. А потом были слепящая вспышка и запах паленой шерсти, вой первых ануират, заслонивших ее собой, истошный вопль впереди. «Чудовища! Чудовища! Они пришли за нами!» Аштира прильнула к стене прохода, уже осторожнее двинулась вперед почти ползком. Двое псоглавых катались по полу, сились сбить со своих шкур пламя. Остальные спешили в зал, беспорядочно тесня друг друга, следуя за неведомым зовом, по дороге едва не задавив жрицу. «Где же ты? Помоги мне!» — тихо попросила Аштира, быстро оглядывая зал. Но Эмхет молчал, хотя его присутствие здесь ощущалось ярче, чем когда-либо. Единственные, кого видела девушка, большая группа культистов на возвышении в центре, сгрудившаяся вокруг треснувшего каменного саркофага. Расколотая на несколько частей крышка лежала внизу у ступеней. Кто-то стрелял, но стрелы чиркали по камню или, находя цель, лишь разъяряли Ануират еще больше. Другие бормотали заклинания, послав еще несколько ярких вспышек, отгоняя хлынувшую в зал свору. Псоглавы исступленно кидались на горящую границу, но та пока держалась. Магия здесь действовала привычно, как на мощном пике всплеска. Аштира вспомнила, что самое сердце Сикаир было очищено. Прислушалась к своим потокам силы. Скрытая, обезумевшей сворой, она осторожно потянулась к культистам, нащупывая жизнь, кипевшую в их изможденных телах. Замерла, выжидая удобный момент. Один из них вскинул изогнутый нож. «Отгоните чудовищ! Я убью его! Убью!» Крик мага срывался, полный безумия и отчаяния. «Не убьешь, Дис!» В этом голосе было столько стали, что Аштира едва узнала культистку, только что умолявшую ее о пощаде. «Не убьешь, потому что тогда Сикаир пожрет тебя вместе с нами, а сердце так и не будет найдено!» «Ты предательница, Кора! Владычица покарает тебя особенно изысканно!» Эти слова потонули в реве вожака Ануират, разгневанного увечьями сородичей. Подхватив обломок крышки саркофага, словно тот ничего не весил, псоглавый бросил его в ближайших магов. Постамент содрогнулся. Культисты успели отпрыгнуть, откатиться в стороны, но поток заклинаний прервался. Двое, слишком сосредоточенные на своем чародейском плетении, остались погребенными под глыбой. Свистнула одинокая стрела, вонзаясь в руку с занесенным кинжалом прежде, чем та опустилась. Культист взвыл от боли. Аштира коротко обернулась, успев увидеть, как Альяс опускает лук. Но когда зазвучал новый речитатив заклинаний, она была готова. Дернула невидимые нити уже собственного искусного плетения. Голоса оборвались болезненным булькающим кашлем. Ануират устремились к саркофагу, отбрасывая своих пострадавших в пламени товарищей с дороги. Бой завязался уже на ступенях. Аштира почти физически ощутила, как зал содрогнулся. За его границами сжималось, менялось пространство пирамиды. Незримое многоликое чудовище, что было страшнее всех встреченных ими монстров, гневалось, протягивало щупальца страха и шепчущей тьмы, силясь дотянуться до единственного безопасного островка. И чем яростнее кипел бой, тем явственнее ощущался взор тысячи глаз Сикаир, пытавшийся растворить в себе всякую жизнь, перемолоть, переделать. Жрица сосредоточилась на саркофаге. Когда-то он принадлежал древнему владыке, защитнику Сикаир, чье имя история уже не сохранила, но церемониальное погребение было осквернено, как и само планарное святилище, задолго до прихода сюда расколотого лотоса. На плитах пола она различала весь знаков, изломанную и прерванную, огромный портальный круг несостоявшегося ритуала. Аштира обернулась к своим спутникам. Троица культистов не спешила присоединиться к бою, но и не нападала на ее отряд. Встревоженно оглядывалась назад, в проход. Порта кулиса поднялась уже полностью, заняв место в предназначенной ей нише. Свет проливался в смежный зал, и за его границами уже было различимо движение. Сикаир готовилась принять новые жертвы. «Помогите мне прорваться к саркофагу», — проговорила жрица, погладила большим пальцем кольцо с рогатым солнечным диском. Она смотрела в глаза Брэмстону, но Альяс и даже троица культистов закивали. «Защищайте меня!» Министрель шагнул к ней, вскользь коснулся ее руки. «Веди!» Альяс снова сменил лук на скимитары, оценивающе посмотрел на разразившуюся в зале бойню, на обезумевших культистов, которым уже нечего было терять, на впавших в выступляющую ярость псоглавых чудовищ. «Готов!» «Я знаю, ты не доверишь нам свою спину, госпожа, и будешь права!» Культистка, Кора, робко улыбнулась. «Но мы тоже будем полезны. Мы защитим нашего спасителя и выберемся из Сикаир живыми или мертвыми». Обнажив оружие, все трое решительно устремились вперед, огибая свору справа. Аштира помедлила, просчитывая путь для прорыва. Каких-то несколько десятков шагов сквозь жернова битвы. Напоследок жрица сосредоточилась на Брэмстоне и Альязе, пробуждая скрытые ресурсы их тела, обостряя их инстинкты. Их присутствие рядом, плечом к плечу, было надежнее щита и доспехов. Она знала, им непременно удастся, ведь иначе и быть не может. Они двигались как единое целое, уходили из-под ударов, находили бреши и пробивали хрупкое сопротивление. Щелкнул хлыст Аштиры, сбивая с ног какого-то мага. Со звоном скимитар Альяза встретил нацеленный на жрицу меч, уводя удар, находя податливую плоть. Брэмстон силой толкнул развернувшегося к ним культиста на пару ануират, загородивших путь. Метнул нож, прежде чем один из лучников выстрелил, сочтя их более легкой добычей. Аштира пригнулась, дернула министреля за собой, уводя из-под взмаха могучей лапы вожака. Рядом перекатился Альяз, уворачиваясь от заклинания, и вспышка огня лишь вскользь опалила рукав. Кочевник прыгнул прямо на изумленного, такой дерзостью псоглавого, оттолкнулся, нанося удар обоими скимитарами по нападавшим на чудовище воинам. Несколько шагов, несколько ударов сердца. Брэмстон и Альяз, не отставая, защищали ее с обеих сторон. Аштира сосредоточилась только на последнем рывке. Взлетела по ступеням к саркофагу, прильнула к расколотому каменному боку, не успев даже отдышаться, и склонилась, заглядывая внутрь. Время застыло, потеряв смысл. Какофония боя звучала где-то невыразимо далеко. Она опустилась на колени, протянула дрожащие руки, касаясь скрещенных кистей лежавшего внутри мужчины. Его лицо осунулось. Кожа плотно обтягивала скулы. Все тело казалось сухим, истощенным, точно у мумии, прошедшей очищение в натроне. Натрон – особая смесь соли и соды, природная или приготовляемая специально. Использовалась при бальзамировании и для ритуального очищения. С него сняли доспехи и большую часть облачения, не оставив даже колец и амулетов. Аштира видела зажившие следы порезов и ожогов, отмечая их инстинктивно, как целитель. Все они уже зажили, но тело было истощено до крайней степени, словно пожирало себя само, выжигая все свои силы до последнего, чтобы выжить. «Папа!» Тихо позвала она, но еще прежде почувствовала, как дрогнули его руки под ее ладонями. Когда Раштау распахнул глаза, его взгляд был ясен и тверд, не замутненный ни болью, ни забытьем. Сухие губы раздвинулись в улыбке, и сквозь все она различила его голос, тихий и хриплый. «Аши, он привел тебя». Аштира зло оттерла непрошенные слезы, осторожно коснулась его волос, слишком остро чувствуя его хрупкость. Хрупкость тела, но не духа. Она не знала, как отцу удалось вернуть себе свою силу, но сейчас чувствовала его буквально во всем вокруг. Он не просто очистил сердце пирамиды, он словно стал этим сердцем, самим ядром планарного святилища. Аштира не могла осознать, как такое возможно, просто знала, что это так. «Я помогу. Сейчас мы вытащим тебя. Мы не одни, папа. У нас могучие союзники, и скоро все будет позади». Говоря все это, жрица успокаивала скорее саму себя, касалась нужных точек на его теле, побуждая энергии течь ровнее, сильнее, но текущие в его теле потоки так оскудели, что ей было страшно вглядываться глубже внутренним взором целителя. Положив одну ладонь ему на грудь, осторожно обхватив затылок другой, Аштира вливала в него свою силу, облегчая изнеможение. Раштау сделал судорожный вздох, закашлялся. Тело было слабым, но синие глаза сверкали, как лезвие клинка. непоколебимая воля, которой боялась сама искаженная Сикаир. «Послушай меня, Аши». Болезненно тонкие пальцы сжали ее запястье. Лишь тень его прежней силы. «Это очень важно. Я должен передать тебе наше будущее». Аштира закивала, не останавливая лечение, глотая слезы, сосредоточенная лишь на его голосе, на пульсации жизни в нем. Она не пыталась узнать у него, что случилось с Эймир и Нерой, боялась, что просто не вынесет правды. Не спрашивала она и о сердце, и о наследнике Ваесира, который не ждал ее здесь, хоть и обещал. В эти мгновения важнее всего было удержать хрупкое плетение жизни Раштау, и только это имело значение. Жрица просто не имела права отвлечься. «Я хотел рассказать тебе так много». «Еще успеешь, вот только приведу тебя в порядок. У меня ведь был лучший учитель целительства». Раштау улыбнулся, коснулся ее щеки. В его глазах были тепло и гордость, за которые Аштира могла отдать все. «Никого, никогда я...» Прошептал он чуть слышно, но она помнила строки его письма. «Не любил сильнее ни мою мечту о нашей земле, ни самих богов». Всхлипнув, Аштира не выдержала, поднесла его ладонь к губам, чувствуя, как обжигающие слезы струятся по сухой коже, мысленно взмолилась Ауситар, зная, что просто не выдержит, не справится, если ей не удастся. «Я спрятал сердце ото всех, так, чтобы не нашли ни культ, ни демоны». «Боги, сейчас это не важно!» — воскликнула Аштира. «Ни артефакты древних, ни династия! Ты должен подняться!» Взгляд отца был непоколебим. «Ты помнишь Кадмейру?» — настойчиво спросил Раштау. Каждое слово давалось ему с трудом, несмотря на потоки силы, вливаемые жрицей. «Раз уж тело — наш храм...» «Оно может с тем же успехом служить и сокровищницей», — невольно закончила Аштира. И с ужасом распахнула глаза, когда жрец поднес ее руку к своей груди. Царица, легенда людей Иремии, скрыла драгоценный свиток в своем мертвом теле у самого сердца. Но ведь Раштау был жив. «Одна из самых искусных моих работ». Жрец чуть улыбнулся, закрывая глаза, собираясь силами. Потом снова посмотрел на дочь. «Я ждал тебя. Мы оба ждали. Открой сокровищницу. Я должен быть в сознании, чтобы...» «Нет!» — Аштира отшатнулась. «Нет! Нет, я не могу!» «Ты должна. Иначе все это будет зря». Он глубоко вздохнул. «Ты знаешь, как заглушить боль, чтобы мой разум не померк раньше срока. Я помогу». Больше всего в тот миг ей хотелось бежать, скрыться от этой ужасающей истины в его взгляде. «Ты все поймешь. Я обещаю. Сделай это. Сам я уже не справлюсь». Содрогаясь в рыданиях, Аштира склонилась над ним, обнимая, почувствовала, как он нащупал кинжал у нее на поясе и вложил ей в руку. «Тебе не будет больно, обещаю», — прошептала она, целуя его висок, сухую щеку. «А потом я все исправлю». Раштау прижал клинок к своей груди. Аштира знала, что ее рука не должна дрогнуть. Она просто не имела на это права. Приподнявшись, жрица смотрела только ему в глаза. Потоки силы потянулись, переплетая теплящейся в нем жизнью. Со всей любовью она окутала Раштау всей собой, заслоняя даже от инстинктов его собственного тела. И боль ушла, оставляя лишь это тепло. Соединившись с ним, Аштира почувствовала, что не только сила отца поддерживает в нем жизнь и помогает держать сердце Сикаир. Нечто иное несло эту ношу вместе с Раштау. Но времени на размышления и разглядывания сложного запутанного плетения энергии не было. Затаив дыхание, жрица рассекла его плоть быстро и осторожно. Взгляд Раштау был ясным, ободряющим, как когда-то несоизмеримо давно, когда он впервые показывал ей сложный процесс исцеления. И даже сейчас, в этот ужасающий миг, он был ей опорой. Бережно Аштира уговорила его кости разойтись, точно открывала ларец с величайшим сокровищем. Успела изумиться ювелирной работе, повторившей чудеса природы. Поистине ее отец был величайшим целителем, сотворившим с собой невозможное. И все это время она продолжала удерживать взгляд жреца своим, боясь отпустить, ориентируясь только внутренним взором. Она знала секреты плоти, но, боги, как же ей было страшно. В следующий миг она нащупала то, что Раштау пожелал спрятать, осторожно потянула, извлекая. Пальцы жреца сомкнулись вокруг ее окровавленной ладони. Другой рукой, коснувшись ее щеки, он выдохнул в ритме биения своего сердца. «Передаю тебе добровольно». Мгновение застыло в безвремени. По ее воле вставали на место кости и плоть, сшивала саму себя, не оставляя даже шрамов. Быстро, быстро, казалось, даже быстрее нескольких ударов сердца. Но когда Аштира закончила, в его теле больше не было жизни. Она даже не услышала, почувствовала его последний вздох, удерживая в потоках своей целительской магии. Раштау высвободился, выскальзывая из объятий ее силы. Мягко оттолкнул ее, оставляя позади клетку изможденной плоти. Аштира закричала, срываясь на хрип, звала его, внутренним взором целителя видя, как закручиваются потоки его силы, многомерной спиралью, могучим вихрем оживляя планарное святилище. Свет в зале вспыхнул ярче, и сердце Сикаир забилось сильнее. Многоликое чудовище замерло, отступая с каждым ударом, перерождаясь, обращаясь в нечто иное. Смещение пространства почувствовали все. Уцелевшие культисты и Ануират замерли, где стояли, беспомощно озираясь. Затем опомнились, возобновляя на миг угасший бой. Аштира медленно поднялась, невидяще глядя перед собой, отказываясь смотреть на то, что осталось. Хрупкий остов не мог быть ее отцом и учителем, а в ладонях пульсировало его проклятое наследие. То, что все так желали найти и получить. Сфокусировав взгляд, она посмотрела на легендарный артефакт, искупавшийся в крови ее отца, горящий в ладонях ярким багрянцем. Темное сердце было твердым, как камень, и все же билось, живое, закованное в цепи неизвестного сплава. В тот миг она хотела уничтожить его без следа, и вместе с тем не могла, ощущая немыслимое родство, болезненную нежность, соединившую их в единое целое. «Ненавижу! Ненавижу тебя!» прошептала Аштира, поднося его ближе, завороженно вглядываясь в пламенную бурю, полыхавшую внутри артефакта. «Что же ты такое?» «Все, что осталось от меня в твоем мире». Теперь этот голос звучал внутри ближе, чем когда-либо, и поток солнечного света заструился по ее венам вместе с кровью, разгоняемой пульсацией сердца. Откровение ужаснуло ее. Воплощение легенды, будущее Ремии. Немыслимая власть, за которую другие готовы были убивать и умирать. «Сердцу подвластно исполнить наши желания», — так писал отец. Аштира оглядела зал со следами битвы, где еще сражались уцелевшие. Посмотрела на Брэмстона и Альяза, которые вместе с вожаком Ануират удерживали ступени и не подпускали никого к саркофагу. Словно почувствовав, Министрель коротко обернулся, окликнул ее, но девушка уже не слышала. В последний раз она взглянула на мертвое тело в колыбели древних камней. «Так не должно быть», — прошептала Аштира, сжимая сердце в ладонях. Золотой разлив обнимал ее, усмиряя боль, которую она усмирять не хотела. Аштира почти видела, почти узнавала его зримое воплощение, но не желала вглядываться. «Все не так, как ты. Так не должно быть, слышишь? Мы должны все исправить. Так я желаю! Желаю!» Ее голос прогремел по бирюзовому залу, подхваченный потоками силы, пронзая пространство и время, как устремленная сквозь полотно эпох стрела. Сикаир содрогнулась до основания. Сердце, ставшее с ней единым целым, обожгло ладони, исполняя ее немыслимое желание так, как умело.